Глава 5. Потом перед нами долго извинялись. Объясняли, что наша улыбчивая администратор так и не вышла на работу, оставшись в больнице рядом с мужем. Сообщила сменщику, что в погребе важные клиенты дегустируют вино. Он спустился, увидел запертую дверь и решил, что мы ушли. И не придумал ничего лучше, чем выключить свет. Нам действительно повезло. Кто-то из клиентов заказал редкое дорогое вино, которое не держали в баре. И таким образом нас случайно обнаружили. Разумеется, это чудовищная оплошность, они жутко виноваты и все такое. Похоже, администрация ресторана была в шоке от того, что они учинили. Нас предложили накормить ужином за счет заведения. Босс бросил на меня вопросительный взгляд, но я в ужасе мотнула головой. Представить себе не могла, что сейчас, после того, что произошло, мы будем сидеть за столиком друг напротив друга. Придется что-то говорить, а я не могу. По-хорошему, мне надо бы уволиться прямо сейчас, сегодня. Полагаю, мы и так провели в вашем заведении достаточно времени. Недобро ухмыльнулся босс. Теперь, когда наше заточение закончилось, он снова превратился в себя самого. Жесткого, сурового. И под тяжелым взглядом его льдистых глаз персонал ресторана вытянулся по струнке. Привычная картина, его все боятся. И, кажется, я больше всех. «А вот скидку на наше мероприятие мы могли бы обсудить», — жестко добавил он. «Да-да, конечно», — хором закивали и администраторы, и директор заведения. «Пришлите ваше предложение на почту». Босс уже доставал из кармана телефон. Представляю, какое количество пропущенных звонков и неотвеченных сообщений накопилось за эти пару часов. Но отвечать и перезванивать он не стал, быстро просмотрел все и обратился ко мне. «Боюсь, мне придется оставить машину здесь, так что отвезти домой я вас не смогу. Никогда не сажусь за руль, даже если выпил совсем немного. Я вызову такси». Я коротко кивнула, избегая смотреть боссу в глаза. И тоже достала телефон из сумочки. «Сама вызову себе такси. Уж это-то я могу». Это заняло несколько секунд, а потом я сосредоточенно уткнулась в экран. Не то чтобы я ждала каких-то важных сообщений. Вообще-то у меня все еще рабочее время. А мои родители, подруги и даже едва знакомые люди знают, когда я на работе, звонить бесполезно. Нет у меня возможности вести личные разговоры. Все после 6. Так что я просто прокручивала ленту в соцсетях. Не помню, что там было. Я, кажется, совершенно утратила способность читать. Да что там читать, я и картинок не видела. К счастью, такси приехало очень быстро. «Хорошего вечера, до свидания». Пробормотала я все так же, не глядя боссу в глаза, и почти бегом направилась к спасительной желтой машине. Уехать отсюда домой, запереться, а потом долго-долго стоять под душем, зажмурившись, без мыслей и без чувства, когда в висках пульсирует только одно — что я наделала? Что, черт возьми, я наделала? Воспоминания о темноте, жарком дыхании и сильных руках на моем теле непрошенно накатывали, заставляя сжиматься от сладкого ужаса. Впрочем, нет, это были не воспоминания. Во всяком случае, мой ум в этом никак не участвовал. Вспоминала тело, и я задыхалась от невыносимой сладости. А после, словно холодный душ, накатывало другое воспоминание. И вот оно уже было от ума. Ледяные глаза босса, его холодная невозмутимость. Спустя считанные минуты после того, как... Черт возьми, что я наделала? Что я наделала? Утром в ушах шумело, голова раскалывалась. Само мгновение пробуждения было ужасным, но следующее стало еще хуже, когда волной накатило воспоминание о вчерашнем дне, о том, что случилось в темном винном погребе. Все это казалось ужасным даже вчера, а сегодня стало выглядеть еще хуже. Я вспоминала, как жадно тянулась к этому постороннему, в общем-то, мужчине, какими требовательными были мои поцелуи, как раскрывалась и подавалась ему навстречу. Насколько было бы проще, если бы сейчас я могла сказать, он воспользовался ситуацией, он меня соблазнил. В общем, было бы идеально во всем обвинить босса или хотя бы сделать его своим соучастником. Но, увы, подлый алкоголь совершенно снес мои тормоза, но любезно оставил в покое память. Я-то точно помню, как все произошло. Вот он набрасывает на меня пиджак и чуть приобнимает. Ничего особенного. Невозможно надеть пиджак, не коснувшись человека, особенно в кромешной темноте. А уже в следующее мгновение я подаюсь вперед, прижимаюсь губами к его шее и жадно ищу его губы. Ну и что ему оставалось делать? Оттолкнуть меня и сказать «ведите себя прилично», когда я дрожала от страха? Это я все начала, а он ответил. И вряд ли я могу его в этом винить. Смотреть в зеркало не хотелось. И все же пришлось, нужно же было привести себя в порядок. Так что все то время, пока я делала макияж, пришлось любоваться на припухшие от поцелуев губы, на круги под глазами и на жалобный виноватый взгляд, как у побитой собаки. Да еще и вчерашний рефрен, что я наделала, был тут же, на месте. Я доехала до работы, и на этот раз меня совершенно не волновала ни снежная каша, ни слякоть за окном. Боже, да я бы согласилась всю жизнь прожить при такой погоде, лишь бы мне позволили вычеркнуть вчерашний день из памяти, из жизни. Просто нажать «Delete» и удалить, как ошибку в документе. Но, увы, это было невозможно. К сожалению, в жизни так не работает. Я не помню, как прошли мои законные полчаса тишины на работе. Все привычные действия я совершала на автомате. Но к тому времени, как босс появился на пороге, я смогла взять себя в руки и даже принять решение. Его утренний кофе я принесла вместе с листком, исписанным от руки. «Что это?» Босс удивленно приподнял бровь. «Заявление об уходе». «Вы хотите уволиться?» Уж не знаю, делал ли он вид или действительно был удивлен. Впрочем, вряд ли это имело хоть какое-то значение. Теперь, когда я все решила, ужас, сопровождавший меня со вчерашнего дня, отступил. И я даже смогла взглянуть боссу в глаза. То, что случилось вчера? Нет, все-таки не смогла. На этих словах я отвела взгляд. Это было недопустимо и неправильно. И я не представляю, как смогу работать после этого. Думаю, я должна принести свои извинения и... «Погодите», — перебил меня босс. «Мне кажется, вы преувеличиваете». «Что?» Я перестала рассматривать пейзаж за окном и изумленно уставилась на босса. «Что значит преувеличиваю? Напоминаю, я там была и точно знаю, что случилось, и что в случившемся нет вашей вины. Это я спровоцировала и... В общем, я очень сожалею». Все это я произнесла четко, выговаривая каждое слово, потому что каждое слово было правдой. Возможно, кому-то бы показалось, что я слишком жестока к себе, но именно этого я и хотела — наказать себя, не дать ни единой возможности оправдаться. И все же, когда я замолчала, вперилась в босса взглядом, достойным преступника на эшафоте, преступника, который готов встретить смерть с гордо поднятой головой и открытыми глазами, не унижая себя оправданиями и мольбами о пощаде. Где-то в глубине души теплилась надежда, что сейчас босс скажет «Вообще-то и я в этом участвовал». А потом что-нибудь о чувствах, например, о том, что его тянуло ко мне с самого начала. Ну, в общем, какую-нибудь романтическую чушь, которая легко превращает пьяную интрижку, да не интрижку даже, а просто такой вот неприглядный эпизод, во что-то большее, во что-то вполне приемлемое и даже обнадеживающее. «Вы слишком строги к себе, Лилия», — сказал босс, и сердце чуть потеплело. «Я не думаю, что вам стоит относиться ко всему так серьезно и изводить себя чувством вины». Ну вот, а теперь снова похолодело. И сердце, и даже позвоночник. Ситуация была, прямо скажем, нештатная, а реакция на стресс у всех разная. «Реакция на стресс», — повторила я про себя. Вот как ему это видится. Я вспомнила, как плавилась в его руках, как вдыхала и не могла надышаться его запахом, как вжималась в него, стараясь не пропустить ничего, ни единого касания, ни одного поцелуя, впитать их в себя полностью. Какой недопустимо невозможно открытой я была в той кромешной тьме. Реакция на стресс. Ну что ж, пусть будет так. Я рада, что вы все понимаете. Проговорила я ровно, хотя, видит Бог, ничего труднее, чем сохранять спокойствие сейчас, я в жизни не делала. И все же вынуждена настаивать на увольнении. Боюсь, мне будет сложно делать вид, что ничего не произошло, и продолжать работать. Я подвинула заявление об уходе ближе к боссу, Он взял его, покрутил в руках и положил в ящик стола. «Что ж, как скажете. Раз вы настаиваете, я вынужден ваше заявление принять». Внутри что-то оборвалось. Возможно, он и сам был бы рад избавиться от секретаря, чье присутствие в приемной будет напоминать, а... В общем, будет напоминать. И снова сердце сжалось болью. Слишком легко согласился. С другой стороны, если бы он начал меня уговаривать, это тоже была бы мука. И сейчас я бы мечтала лишь о том, чтобы этот неприятный диалог скорее закончился. «Я могу идти?» — спросила я. «Разумеется. Возвращайтесь к своим обязанностям». «Что значит «к обязанностям»? Вы же сказали, что примете мое заявление». «Я его принял. Но если помните, вы обязаны отработать еще 2 недели. Я не могу вас отпустить. Важное мероприятие, к которому мы готовимся уже через 2 дня, а вы практически ключевая фигура в его подготовке. Новый человек чисто физически не сможет включиться в работу и сделать все безупречно». «Я должна буду оставаться здесь еще 2 недели?» Сама мысль об этом приводила меня в ужас. «Ну, я же не монстр!» Он криво усмехнулся. «Я подпишу ваше заявление сразу после корпоратива. Разумеется, вы должны на нем присутствовать, чтобы проконтролировать, что все в порядке». А затем он метнул взгляд в сторону ящика, где только что скрылось мое заявление. «Затем вы можете уволиться». «Спасибо», — тихо проговорила я и на негнущихся ногах вышла из кабинета босса. Аккуратно закрыла за собой дверь, упала в кресло и сжала виски руками. Голова не болела, пара таблеток аспирина легко справляются с такой напастью. Зато болело что-то внутри. Что-то несуществующее, вроде души. И от этой боли аспирин не поможет. Впрочем, долго рассиживаться и жалеть себя у меня не было никакой возможности. Уже через несколько минут в приемную вошел первый посетитель. Начался обычный рабочий день.